По коридору ходил старик. Он ходил и бормотал что-то. Не знал я, о чем он бормотал. Пришло, видимо, время ему выговориться и скоро ему умирать. Но он был теперь моим хозяином. Друзья сосватали мне комнату в его квартире, так и не рассказав об условиях. Условий, как оказалось, не было. Мой хозяин говорил со мной редко. Он забывал про деньги, а однажды, уже потом, засовывая плату за очередной месяц в его буфет, я обнаружил деньги прошлого месяца, к которым старик не прикасался. Я устроился преподавать. Временно, по контракту. Рано, в черном утреннем городском тумане, я ездил на другой конец города, чтобы там стоять между черной доской и студентами и писать на этой доске сербские и хорватские слова. Сербские я писал кириллицей, а хорватские — латиницей, хотя слова эти были похожи и составляли один язык. Я рассказывал им про чакавский и кайкавский диалекты, которые называются так по слову «что» — «ча», «кай» и «что». Я говорил про пять гласных звуков, два типа склонения прилагательных, тоническое ударение и вытеснение аориста и имперфекта сложным прошедшим временем, перфектом. Я рассказывал своим слушателям про законник царя Душина и пейзажи Северной Далмации. Студентам хотелось спать, да и мне тоже. Но строгая наука брала верх, и они послушно повторяли за мной непонятное. А днем я работал еще и в другом месте, в одной загадочной организации, которая занималась раздачей денег неизвестным мне людям. Денег у организации было довольно много, и часто среди разных ее начальников происходила возня, которой хорошо соответствовала калька английского выражения «драка бульдогов под ковром». Организация долго жила своей жизнью. Туда я и устроился. В конце концов произошло, видимо, то, о чем рассказывает старый анекдот. Зулусы съели французского посла, и Франция объявляет им войну. Зулусы недоумевают. «Ну, съешьте одного нашего, и дело с концом». Мне сказали, что причина моего увольнения в том, что я не поздоровался с начальником на эскалаторе метро. До этого я не подозревал, что он спускается под землю. История была забавной и ничуть не обидной. Так воспринимаешь прекращение тяжелых, как камень, отношений. Я распихал пачки дешевых денег по карманам и вышел в московскую слякоть. У первого ларька я купил пиво, а рядом, с рук, колбасу. Отхлебывая из горлышка, как последний лоточник, начал движение по городу и скоро очутился дома, где уже ждал меня голодный старик. Я помахал ему батоном колбасы, и мы пошли готовить ужин. И опять я ездил на окраину, и студенты задавали мне вопросы, и я отвечал им и курил с этими, в общем-то, славными ребятами на лестнице. Я вспомнил тех своих крымских необязательных знакомцев, вкус мидий, запах моря и свои слова об одном и том же поколении, что, дескать, мы одной крови, с вами и с вами, и с тобой тоже. Теперь я понимал, что тогда я просто подлизывался. Правда была в том, что поколения сместились, и те, кто не успел перемениться, чувствовали себя неуютно. Все искали себе место. Но эти поиски места всегда в итоге превращались в поиски времени или возраста. Глядя в лица студентов, я вспоминал старый фильм, в котором одного лейтенанта посылают охотиться на некоего полковника. «Ты убийца?» — спрашивала лейтенанта будущая жертва. «Я солдат», — гордо отвечал тот. «Нет», — говорил полковник, готовясь умирать, — «ты просто мальчик, которого послали убивать. Мне хотелось бы быть мальчиком, но это уже было невозможно. Я стал взрослым, но тяга к детству, прежней беззаботной возможности выбора, оставалась. Все эти рассуждения о войне и о травме были признаком слабости. Просто взрослеющие люди не хотят взрослеть. Они хотят выпросить разрешение оставаться мальчиками и приводят истории про то, как они бегали где-то с ружьями, похожими на игрушечные. Взрослеющие люди должны строить дома и семьи, крутить гайки на заводах, но это скучно, и от этого хочется отмахнуться. Куда лучше растить память о войне внутри себя, поливать ее водкой и бояться, что она завянет. Как-то я обнаружил, что многие приличные и вовсе не воинственные люди полюбили состояние войны, потому что оно отменяло их прежнюю скучную жизнь. Нелюбимых жен, кредит на холодильник, их круглые пивные животы становились незаметны в мешковатом камуфляже. Они хотели быть мальчиками, но не хотели за парты. А я вот курил на лестнице и улыбался этим другим, новым мальчиком, росшим совсем в другом мире, нежели мир моего детства и юности. Хотя, я бы сказал, такое занятие не прибавляло радости. Мы возвращались в класс, и я снова писал что-то на доске. Ученики повторяли хором незнакомые слова, и снова я рассказывал им о далекой стране, которая прекратила свое существование. Я представлял себе княжий дворец в Дубровнике и плацу, рассекающую нижний город на две половинки, где камень перемешан с зеленью, где висят на веревках между домами платки и ковры, где лежат на продажу раковины и завернутые в пальмовые листья сардины, где мальчишки торгуют плетенками и тапочками, сделанными из водорослей, где все кричат что-то, гомонят, но когда солнце падает в узкую щель улицы, все замирает, и продавцы, оставляя товар, разбегаются в тень. Мои уроки не отнимали у меня много времени, но все же это был хлеб, это было пропитание. Главное, что все-таки я нашел комнату. Так думал я, путешествуя длинным коммунальным коридором мимо старинной, неизвестно чьей детской коляски и заготовленного стариком дачного пиломатериала. Несмотря на то, что это было временное жилье, очередная комната, я полюбил ее так, как зверь любит свою нору. И впервые я устроил свою нору, как хотел, поэтому все стены здесь были оклеены топографическими картами, и то было осуществлением давней мечты. Темным зимним утром я внезапно просыпался, и первое, что я видел, включив свет, был коричневый угол бывшей Туркменской ССР с Ваханским хребтом и отвилком Вахандарии. Этот угол был коричнево-желт, весь в прожилках горизонтали и отметках перевалов. А собираясь на службу, я косил глазом на лоскут африканской карты, на котором плоскогорья оставили желтый след и большинство рек отмечены пересыхающим пунктиром. Несмотря на это обстоятельство, на самых крупных были отмечены пороги и водопады, и, отвлекшись от утренних сборов, можно было легко ориентироваться в скалистых ущельях провинции Кунене. Рядом с окном висела и карта страны, в которой я родился. Она была самой мятой и потертой. Цвет ее, зелень, превратился в белизну на линиях сгибов и затертых прокладок. Это тоже был маленький кусочек чужой земли. 100 на 100 километров, всего несколько листов, которые больше всего страдали от солнца, бившего из окна. Зима уже пришла на московскую землю. Я всегда любил зимнее утро. Еще со школьных времен, когда из-за болезни, впрочем, нет, в каникулы, я оставался дома. Светил зеленый торшер, пейзаж за окном превращался из черного сначала в синий, а затем в белый. За окном была хмурая немецкая зима, однообразные постройки военного городка. Эти здания гораздо лучше выглядели в утренней дымке, чем при обычном свете. Я сидел у окна в зеленом круге торшера. Отец уже ушел куда-то, а может, уехал надолго. Я не знаю куда, ведь отец занят чем-то важным. И вот теперь я один в свете утра и электрической лампочки. Этот процесс теперь повторялся, только отца уже не стало, и некого было ждать. За моим окном теперь была Москва. Пейзажи военных городков для меня кончились. Сначала в 8 классе, когда меня, заболевшего воспалением легких, как будто неживого, будто груз, привезли в этот город. А теперь асфальтовые дорожки и крашеный в белую краску бордюрный камень ушел из моей жизни совсем. Все же в этот час хорошо было сидеть в светлеющей комнате со все еще включенной лампой. Как бутылка в застольном фокусе. Комната наполнялась серым табачным дымом, а я за Соня наполнял себя кофе. Это всегда были счастливые часы. Так изучал я московскую жизнь. Смотрел на нее в дырочку оконной изморози. Смотрел спокойно, но пристально. Вот, думал я, мой небесный патрон тоже смотрел, разглядывал послов, изучал и выбирал веры. Выбрал. Спокойно и не без своей выгоды. А потом продолжил воевать со своими и чужими. Но хватит об этом. Под конец года вдруг потеплело, пошли дожди, и на улицах возникли лужи талой воды. Однажды у дверей метро я обратил внимание на группу маленьких человечков со скрипками, дудочками и контрабасом. Но не было у меня времени, и мокрые ботинки сами тащили меня домой. Иногда я приходил домой днем и старался поспать. Мой хозяин весь день напролет смотрел латиноамериканские сериалы, а перегородка между нашими комнатами была тонкой. Бормотали страстные слова дублеры, плакали женщины. То, что происходило, напоминало гипнопедию. Через 2 часа я просыпался со вкусом медной ручки во рту и именем Ринальда Макдонада на устах. Кто он, я не знал, и путался в чужих именах. Еще немного, и я начал бы говорить по-испански. Сны ко мне приходили соответствующие. Был в них, несомненно, особый смысл, но пока недоступный мне. Уличная музыка маленьких человечков была мне ближе, ее четкий ритм волновал меня. Хотелось, не заходя домой, идти на вокзал и ехать куда-то, но я лишь как свидетель старался запомнить свои ощущения. Случился у меня день рождения, случился и прошел, без последствий. После него я слонялся по спящей квартире и курил забытые гостями сигареты. Сигареты были разные, как, впрочем, и сами гости. Позвонил мне и человек, к которому ушла моя жена. Мы дружили с ним, можно так сказать, и он передал мне привет от нее. Бывшая жена в этот момент куда-то уехала, в другой город, а может, в иное застолье. А я продолжал принимать поздравления. Рядом, испуганный таким количеством людей, крутился мой старик. Он подходил ко мне и запрокидывал голову, будто спрашивал: «Скоро? Скоро, да?» Но они исчезли. Все, только старик еще жался ошеломленно к стенам. Скоро испуг его прошел, и он заснул. Такие вот истории происходили со мной. Вернемся к старику. Он спал и был виден через полуоткрытую дверь его комнаты. Он спал, изогнувшись, с запрокинутой головой. Пройдет время, и также заснув, он встретит следующий год, а потом снова выйдет в коридор прогуливаться и ужасаться уже прожитой им жизни. Снова, после долгой паузы, попал я в дом на Трехпрудном переулке. Жил в этом доме один интересный человек с простой фамилией Гусев, у которого я квартировал прошлым летом. Осенью он пропал куда-то, а теперь вот объявился. Я попал туда на день рождения хозяина. Несколько неожиданно, потому что узнал об этом событии случайно, за час или два. Добираться до Трехпрудного нужно было по улицам, заваленным мокрым снегом. И вот услышал комариный писк домофона. Увидел вечерних чужих девушек. Под мышкой у меня был подарок хозяину. Бутылка водки из Израиля, случайно приблудившаяся в мой дом как раз на дне рождения. Тогда это казалось смешной нелепицей. Водка, да из Израиля. Эту бутылку мне прислал человек, похитивший жену у именинника. Я заметил, что в моем повествовании вообще много чужих жен. Но слишком много и войны, и вот похититель чужих жен, в этот момент одетый в военную форму, окапывался где-то в песке чужой пустыни. Круг таким образом замкнулся, а этот чужой день рождения получился, не в пример моему, долгий, с ночной игрой в футбол, с ночевкой и даже с дракой, с размытой слезами женской тушью. Но это было потом. А в середине ночи я увел соседку гулять по снежным улицам. Мы говорили о чем-то, о чем я не помню. И вдруг я узнал, что моей спутнице не 18, а 24, и у нее своя, неизвестная никому жизнь. Жизнь, которую я никогда не узнаю, и я почти влюбился в эту случайную женщину, в ее смех и поворот головы, хотя эта любовь была сродни жалости к самому себе, а уж что-что, а такую жалость я ненавидел. И мне пришлось вернуться домой, к спящему старику. Через несколько дней, перед самым Новым годом, мне опять позвонил Гусев. «С праздником!» — произнес он. «Я тебе подарочек припас. Тут тебя разыскивали». Кто меня мог разыскивать, непонятно, и все же я насторожился. «Тут одна тетенька тебя обзвонилась. Надо было тебе раньше передать, да тебя не найдешь». «Ну?» «Не догадываешься, кто это?» «Душу не томи», — цыкнул я, хотя уже догадался, о ком это он. «У меня все записано». «А когда она звонила в последний раз?» «Да месяц назад. Погоди, она оставила телефон. Ты записываешь? Правда записываешь, а?» «Брат, мне это начало надоедать. Терпение мое не безгранично, брат. Я говорил, как говорили овальные люди из овальных автомобилей. Хорошие мальчики всегда подражают плохим, и в ту пору все, хорошие и плохие, подражали сильным. А сила говорила с легким кавказским акцентом. Ты уже столько терпел, что еще чуть-чуть не страшно. Ладно, ладно». И он начал диктовать телефон. Подождав несколько минут, я набрал этот номер и наткнулся на автоответчик, быстро пробормотавший что-то. Я перезвонил и снова услышал. «Entschuldigen Sie bitte. Bitte rufen Sie später an. Bitte rufen Sie ein anderes Mal an. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Tön. Сноска. Извините, перезвоните попозже. Перезвоните в другой раз. Оставьте ваше сообщение после гудка. Немецкий. Я позвонил еще и еще, и, наконец, мне ответили. И я попросил Анну, вспомнив, что не знаю ее фамилии. Мне ответили, что она вернулась домой, и эта фраза меня озадачила. Что значит «домой»? Но я спросил лишь, когда мне можно перезвонить. «О, нет», — ответили мне на том конце провода. «Она совсем уехала. В Германию». Внутри у меня заныло. Вот оно. Достукался. Что стоило мне самому искать ее, хотя я не знал, как? И все же я назвался и спросил, не оставляла ли она для меня информации. Слова были стертыми и официальными, но лишь такие приходили мне на ум. В неизвестной мне конторе пошуршали бумагой, хмыкнули, вздохнули и с удивлением сказали: «О, для вас есть конверт». Мы договорились встретиться, и на следующий день я брел по бывшей улице Жданова. Теперь половина улиц имела новые старые имена, и новые бывшие лежали, словно тени, у ног новых названий. Впрочем, новые тоже были когда-то бывшими. Я гадал, сколько времени понадобится, чтобы прошлые имена перестали выскакивать из памяти. Это ведь как с иностранным языком, когда в какой-то момент он просто заменяет тебе родные слова на свои. Я шел, выискивая неприметное здание незнакомого офиса. Самое интересное, что адрес этот я давно знал и чуть ли не каждый день слал по нему свои нефтяные бумаги. Охранник дышал мне в затылок, пока девушка искала оставленное письмо. Она искала его долго, и дыхание охранника меня бесило. Нужно было сказать ему вежливо, чтобы он отступил в сторону, но я загадал, что если не сделаю этого, то все будет хорошо. Что хорошо, я не знал, и, получив долгожданный конверт, оказавшийся очень длинным и узким, немного испугался. Было утро, и я шел домой круговой дорогой, спускаясь вниз к Цветному бульвару, мимо сандуновских бань и проросших, как опята, на этих улицах нефтяных компаний, которые всегда сопровождали меня. Не мог я отделаться от нефтяных компаний ни в Азербайджане, ни в Москве. Снова была слякоть, и если я проходил слишком близко к домам, то на меня срывалась с крыши тяжелая зимняя капель. Но это уже была иная дорога, так не похожая на ту, которой я шел, уволенный из загадочной организации. Не дотерпев до дома, я достал конверт из кармана и вскрыл его, стоя у перехода на Петровке. «Привет», — было написано на маленьком кусочке бумаги, лежавшем внутри конверта. «Я тебя долго искала». И все. Дальше шел адрес и номер телефона, длинного телефона. Адрес тоже был чужим, далеким. А чего я, собственно, хотел? Каких слов? Признание? Все было правильно. Мы перекидывались нашими меняющимися адресами, как мячиком. И все же она меня искала. В последний день того года пошел проливной дождь. В дождь время всегда идет медленнее. Я вспомнил старую историю про то, как в горах был дождь, а я ждал вертолет и потихоньку начал сходить с ума. Выглянув утром, я понимал, что и сегодня за мной не прилетят. Пайка у меня было вдоволь, на двоих, а вот напарника не было. Поэтому спал я суетливым, беспокойным сном, скоро перестав отличать день от ночи. Это все были оттенки серого. Да и Кора по радиостанции «Багульник» мне ничего тогда не напел, только щерился строгой надписью: «Внимание, противник подслушивает». И стало мне казаться, что я парю в пустоте, и вообще много чего стало казаться. Годы провел я на этой седловине. Месяц за месяцем смотрел в молоко, да веками слушал грохот падающей воды в невидимой реке. А потом оказалось, что прошло всего двое суток. Я проснулся поздно и застал старика в кухне, открывающем форточку. Зимний морозный рассвет заливал комнату, и старик в толстом зеленом халате стоял на стуле у окна. Старик кормил голубей. Он высовывался в окошко и сыпал на карниз перед белоголовым голубем нарезанный хлеб. Я заметил, что и сам старик в зеленом халате был похож на птицу, на своего белоголового друга, молчаливый старик с седым хохолком. Однажды я начал звонить друзьям и обнаружил, что никого из них нет дома. Сначала, правда, в трубке бились короткие гудки, а уж потом — долгие. Будто все они созвонились, встретились в метро и уехали куда-то. Пусто стало мне. Только сосредоточенный на какой-то особой мысли старик ходил по темному коридору и бормотал о чем-то своем. И я записывал это, как и многое другое, что происходило вокруг меня. Записи мои были похожи на записку в бутылке. В ней был обратный адрес, но не было адреса прямого. Этих записок становилось все больше, но я не был уверен, что их кто-то прочтет, даже я сам. Оттого в моем повествовании, помимо бессвязности, существовало странное бескорыстие. Бессвязность присутствовала во всем, даже в чтении. Например, случайным пухлым томом вплыла в мои вечера антология русской литературы, века, названного 18-м, и я был поражен Ломоносовым. Московской ночью я нашел неизвестно кем оставленный в жилище старика сборник стихов. Книг у моего хозяина было мало, а я и вовсе растерял свои во время многочисленных переездов. Было несколько разрозненных энциклопедических томов, было краснокожее собрание сочинений Ленина и еще несколько огромных и страшных своей толщиной книг Некрасов, Тургенев и тот самый растрепанный Ломоносов вперемешку с Хирасковым и Державиным. Читая, я представлял, как Ломоносов, сидя на обочине дороги, разглядывает замершее на секунду насекомое. Я даже воображал русского гения в парадном облачении, ловящего это насекомое в траве, а потом с удивлением рассматривающего добычу. «Кузнечик дорогой, сколь много ты блажен, сколь много пред людьми ты счастьем одарен!» Заканчивалось это «не просишь ни о чем, не должен никому». И я, взрослый человек, сидевший в ночной комнате, оклеенный топографическими картами, испугался. Волосы зашевелились у меня на голове, когда я повторял эти строки, как формулу счастья. «Неужели вот оно?» — думал я. «Я всегда кому-то был должен, всегда священный долг и почетная обязанность стояли надо мной. И вот толстый человек, в съехавшем на бок по реке, который много лет назад вылез из кареты на обочину, говорил мне о другом. Он говорил о выборе, о свободе, которой я не знал. Впрочем, старик мой несчастлив, и, быть может, поэтому вскрикивал во сне. Кричал о чем-то, может, о своей подневольной жизни, о невстреченных женах. Я пил пиво, немного, но хорошее, и пока были деньги, дорогое. Время от времени я приходил к моему старику, и тогда мы пили пиво вместе, молча глядя в телевизор. Там бушевали страсти на испанском или португальском, который поверх перебивался русской речью. Я совершал путешествие через длинный коридор со стаканом в одной руке и бутылкой в другой, а потом обратно, только со стаканом. Но пивная моя дорога никак не заканчивалась. Приехавший на родину друг потащил меня по ирландским барам, где было накурено, играли в дартс и говорили сбивчиво и непонятно. Мы опять пили пиво, уже черное, и рассказывали друг другу о том, как живем, говорили о его жизни, там, вдалеке, и моей, здесь. Было в этих разговорах что-то важное, что заключалось не в словах. И приятно мне было ощущать себя не то потертым мужичком, не то тертым калачом. Да только это не настоящий успех, а пивной. Чтобы он был настоящим, нельзя трезветь. А потом я вернулся домой, к старику. И снова сжималось сердце, и сиял в ночи напротив меня холодный хирургический свет. Там, напротив, вскрывали кому-то череп в мозговом институте имени Бурденко. Горели операционные лампы, и падал, падал снег, проходила ночь. Я ложился и старался уснуть, вцепившись в подушку, как во врага. И это не было ни печально, ни грустно. Я вспоминал ночное море и шорох гравия под шинами автомобиля, распахнутую дверь и отведенную в сторону занавеску. Это не было печально еще и потому, что я надеялся, что по апрелю поезд унесет меня на юг, и буду я там снова мерить шагами горные склоны. А может, думал я, это случится летом, когда там тепло и пахнет отпускным сезоном, когда заезжий остряк скучно рифмует «бич» и «бич». Вряд ли мне там будет хорошо, в этом праздном южном существовании, но поехать туда стоит, ведь в этом и есть поиск того, чего мне не хватало. Только старик мой уныло ходил по комнатам и бормотал что-то. Меня вдруг отправили в командировку в Калининград. Несколько лет назад я застрял на далеком аэродроме и ждал того, как уйдет туман. Аэродром был горный, с короткой ВПП, обрывавшейся в ущелье. Самолеты там взлетали и садились рискованно, будто на авианосец. Какие-то местные люди говорили, «Ничего не бойтесь, дескать, вон там, внизу, всего один лежит». Действительно, в глубине ущелья валялись не обломки и не имеющие отношения к какой-либо форме обрывки самолета. Еще один двухмоторный мул лежал на брюхе с гнутыми винтами рядом с полосой. Название авиакомпании на его фюзеляже было замазано белой краской. Но делать было нечего, надо лететь. А пока я сидел в аэродромной едальне за столом в обнимку с тонгом, так звалась хмельная брага с соломиной, тонущей одним концом в огромной чаше, делался тонг из «terminated milled», цитата из меню, заливался кипятком и настаивался несколько минут. В ожидании жужжания в небе я проводил время за чтением книги. Эта книга, видать, была оставлена или забыта кем-то из летчиков в гостинице. Страницы ее были полны аэрофотосъемкой. Название зыбко хранится в моей памяти. Что-то вроде «Англия с высоты птичьего полета». Главное было в другом. На фотографиях, в разворот, среди холмов и полей современной Англии, проступали следы древней жизни. Посреди ровного пространства виднелись квадраты и прямоугольники. Это были тени домов тысячелетней давности. Иначе в местах исчезнувших поселений росла трава, иначе проседала земля, по-другому таял снег и высыхала земля. И только с птичьего полета можно было увидеть эти картины. Только поднявшись, остранившись и отстранившись. Человек, забредший в английские луга, не ощущал разницы. Он был бесчувствен, будто обыватель, что не слышал никогда в спину. Шаг вправо, шаг влево. Он делал шаг вправо и делал влево, но как геометрический плоскатик оставался в своем времени, не зная того, что на восходе и на закате несуществующие здания выпускают, как щупальца, свои тени, а из этих теней складываются города и деревни. Было это наглядной иллюстрацией к метафоре Павича, который писал о том, что еще несколько дней после пожара дома сожженной хазарской столицы отбрасывали тень. Итак, римские дороги неожиданно обнаруживались среди современного овса. Следы замков и мостов возникали около рек. Стоит ли говорить, что я так и не нашел следов этой книги в следующей «За отлетом жизни». Странно трансформировали меня эти картины. Будто подняли меня над землей, а потом снова опустили пониже, между сельсоветом и туалетной будкой. При этом ничего в мире не пропадает, ничто не растворяется в земле, и от всего есть свои следы. Но следы прошлого я находил везде. В Москве есть следы сталинского генерального плана и ее полного переустройства. Дело в том, что сохранились совершенно незнаменитые, но крепкие и солидные постройки. Те дома, которые возводились по красной линии не тогдашних, а будущих улиц. То есть все, что рядом должно было быть снесено, а эти дома — образовать новые проспекты. Однако время перемололо все, как в стихотворении Шелли про Озимандия. Один такой дом стоял в Мансуровском переулке. В самой его середине, и его парадный фасад был обращен во двор, к несуществующей уже и одновременно будущей Кропоткинской улице. То место, куда отправился я по служебной надобности, оказалось таким же, со следами бывшей цивилизации, чего-то зыбкого, чужого, доставшегося странно, будто нежданное чужое наследство. Обсаженные деревьями узкие дороги там вели к несуществующим фольворкам, так же, как видимые только с воздуха ригоры и финессы. Восточная Пруссия есть место вечно делимое, поделенное, потому что границы менялись там часто. Часть стала Польшей, это русское сознание часто упускает, часть — России, как странное напоминание о нескольких годах русской власти, когда даже Кант, кажется, присягнул российской короне. Для одних — сон о потерянной родине, для других — недавнее приобретение. В Восточной Пруссии немало городов, но, рикошетируя от границ, повествование все время возвращается к Кёнигсбергу, городу топологической загадки Эйлера. Можно ли пройти по семи мостам через Прегель, не проходя ни по одному из них дважды? Место, про которое один герой Советского Союза, бывший летчик, говорил, если задумал уезжать, то куда угодно, только не в Калининград. Понимаешь, я в гостинице «Москва» спать не мог, голоса. Понимаешь, в номере, где я совсем один, немецкие голоса, и еще этот город, где люди на улице все время оглядываются. Откуда я знаю, почему? Идет и оглянется,